что вам все повинуются, и мужчины, и обстоятельства. Я расплакалась, сказала ей, что Алешу убили. Охнула. Деточка моя обняла, заплакала вместе со мной. Там была скамейка, сели. Стал мне рассказывать, как погиб человек, которого она любила в молодости. Он был со Скобелевым в Болгарии. Меня это так растрогало. Вот старая мудрая женщина знает, что такое терять близких. Как она умеет найти, что сказать в такую минуту, что-то важное, настоящее. И вдруг она добавила, что моя шапочка надета явно без участия зеркала. А на прощание сказала, если хочешь стать великой актрисой, нужно знать все о любви и уметь жить без нее. Господи, она ведь и сейчас не утешала меня, а играла роль ангела-утешителя. Я не хочу стать великой актрисой. Я хочу, чтобы мне вернули моего Алешу. Хотела поставить дату и запуталась. Знаю, что суббота.